Глава 53. «Не думай, что ты победила. Восточный дворец императрицы». «Моя императрица». Евнух Джен, тяжело переставляя ноги, с трудом переступил порог покоев Ее Величества, что до сих пор не спала, несмотря на позднее время суток. Она ждала. Ждала вестей, несомненно, хороших. Вот только время шло, а во внутреннем дворе вновь была тишина, которая бесила Элиру Ридалейн до невозможности. Супруга императора понимала, если бы ее безупречный план вступил в действие, то так спокойно точно не было бы. А Майя уже давно вернулась к себе во дворец. Первым делом она отправилась бы к отщепенке, проверяя ее самочувствие. Вот только слуги, которые докладывали о происходящем, заверили, что дочь наложницы так и не ступила во двор. И это было странно. Еще и Евнух как сквозь землю провалился, чего никогда раньше не случалось. Но тут послышался его голос, и она мгновенно обратила на верного слугу свой взгляд. «Где ты шляешься, позволю знать?» — рыкнула Элира Ридалейн, гневно отбросив назад длинный подол своего шелкового халата. «Простите, ваше величество!» — тяжело дышал Евнух, бледный, словно первый выпавший снег. «Меня чем-то усыпили». «Что?» — звонкий визг, закладывающий уши, прокатился по покоям императрицы. «Я только что очнулся. Под елью, прикрытой ветвями, будто какой-то труп». Шмыгнул носом Евнух, которого, что очевидно, тронуло случившееся до глубины души. Он внезапно почуял угрозу, исходящую от кого-то невидимого, словно кто-то наблюдает за ним, своим поступком предупреждая, что жизнь Евнуха в его руках. И он может с легкостью сделать так, чтобы душа верного слуги императрицы покинула бренное тело. Это не было чем-то надуманным и не являлось самовнушением. Прислужник Джен отчетливо чувствовал незримое предупреждение. А еще он понимал, что на такую наглость и бесстрашие осмелится далеко не каждый человек. Напасть на слугу императрицы посмеет либо сумасшедший, либо тот, кто готов потягаться с самой императрицей, зная, что в этой смертельной схватке не будет проигравшим. «Что ты молчишь?» — гневный крик Элиры Ридалейн вырвал Евнуха из тревожных мыслей. «Девчонка! Что с девчонкой?» Прислужник притих, нервно сжимая и разжимая пальцы. «Я не знаю, ваше величество». Тихо промямлил он, согнувшись в три погибели. «Помню, как передал ее в руки стражей, отходя подальше, чтобы не допустить постороннего вмешательства со стороны. А потом...» «Ну, что потом?» — рвала и метала императрица, глаза которой угрожающе сузились, превращаясь в две щелки. «А потом меня в шею чем-то укололи, и я уснул». Выдохнул Евнух, замирая, будто ожидая удара в ответ. «Вот же гадость!» — прорычала Элира Ридалейн, топнув ногой от приступа бешенства. «Кто? Кто ей помогает?» «Теперь я точно в этом уверена. Одна она ни за что в жизни не смогла бы избежать расставленных мной ловушек». Прислужник молчал, не желая испытывать судьбу и привлекать к себе внимание разгневанной императрицы, что в данный момент была похожа на самого дьявола. «Сходи в Южный дворец», — спустя несколько секунд яростного дыхания произнесла Элира Ридалейн. «Узнай, появилась ли там девчонка и в каком она состоянии. Выясни все до мельчайших подробностей». «Да, моя императрица», — неустанно кланялся Евнух Джен. «Узнай, где те стражи, которые должны были сделать дело», — добавила она следом, величественно задрав подбородок и смотря на своего верного слугу сверху вниз. «Слушаю, ваше величество», — вновь согнулся в поклоне Евнух. «Не удивлюсь, если их уже нет в живых», — коварно усмехнулась она, отчего у прислужника по спине побежали леденящие душу мурашки. «Уверена, тот, кто стоит за отщепенкой, не так прост. Знать бы, кто это». «Мы обязательно со всем разберемся. Не сомневайтесь в этом». Элира Ридалейн, молча наблюдая за своим слугой, пыталась уловить мысленную нить, которая постоянно ускользала из ее рук. Она чуяла опасность. Надвигающийся шторм, что заберет с собой чьи-то жизни. А вот чьи именно зависело от действий, которые нужно хорошо продумать. «Может, это Эстар Марана?» — тихо спросил Евнух, вжимая голову в плечи от пронзительного взгляда супруги императора. «Этот отброс предан мне до глубины души», — с надменностью фыркнула императрица. «Кем бы он сейчас был, если бы не я? Марана знает все, что у него есть. Он может с легкостью лишиться. Стоит мне только пальцем пошевелить. Для меня, как и для него, все люди пешки. Этот гнилой чиновник печется только о себе любимом. Ему неизвестно, но мы-то с тобой знаем, что половина стражи подле него мои информаторы. Каждый шаг трусливого шакала мне известен. Нет, это точно не Эстар Марана. Здесь замешан кто-то более сильный и могущественный. Тот, кто уверен в себе и готов с легкостью дать отпор, несмотря на то, кем является его противник». На несколько секунд в покоях Элиры и Ридолейн воцарилась тишина. «Иди», — махнула она рукой, делая глубокий вдох. «Сделай то, что я тебе сказала. Пусть заранее чувствую интуитивно, что снова проиграла этой низкосортной дряни. Но все же мне нужно подтверждение». «Слушаюсь, моя императрица». Евнух Джен, не распрямляясь, попятился к выходу задом, скрываясь из виду. «Не думай, что ты победила», — прошептала злобно Элира Ридолейн, неотрывно глядя в темноту ночи. «Я никогда не проигрываю. Знай это, дрянь».